Ёбаная в рот. Алло. Какого ты хуя названиваешь, паскуда ёбаная? Вы что, кричите на меня? Нихуя, я машину твою нахуй раздолбаю ночью, какую машину, блядь. Какую машину? Ты, сука, почему весь день мне названиваешь, ёбаная тварь? Подождите, извините, конечно, что я так вот выругаетесь на меня, но вы меня не поняли, я сейчас только что позвонил один раз. Не, ёбаная, не притворяйся! Телефон мне прекращается, как целые не прекращается? Три часа, блядь! А что случилось? Объясните, алло. Чего, блядь? Что случилось? Какого ты хуя названиваешь, ёбаная тварь? Нет, а что случилось? Вы почему кричите на меня сейчас? А ты почему, блядь, три часа подряд звонишь? Кто я тебе есть? Я вам не звонил. Я вам не звонил. Не звонил, а разговариваешь? Да. Вы сейчас ругаетесь с работником ЖЭКа. Чего, блядь? Вы сейчас ругаетесь с работником ЖЭКа. А нахуй мне на работе ЖЭК сдался? Я хотел вам сообщить, что мы во всем подъезде меняем электропроводку, потому что из-за безопасности замыкания могут возникнуть. И вот мы в подъезде меняем электропроводку во всех квартирах. И в общем... Хуй тебе не проводку! Нехуй мне! Так у вас провода старые, жильцы беспокоятся. Алло. Хуй тебе, а не проводку, блядь! Жильцы все беспокоятся. Врёшь, подлюга, никаких проводок никто все не делает. Все соседи поменяли уже проводку. Врёшь, блядина! Почему вру? Врёшь, блядина! Все жильцы поменяли уже... Вы противоречите. Милицию вызвала, она проверит. Зачем? Милицию сейчас зачем? Проверит, зачем? Вызову. Вы зачем противоречите мне?